а Виктор, подняв пакет, пошел к остановке. Он не стал ждать своей маршрутки, а сел в стоящую там, потому что возле дома были женщины и дети, которые могли видеть, как он подбирал пакет. Проехав несколько остановок, Виктор пересел в другую машину. Вечером ему позвонил Денис. Он сказал, что родственники заказали билеты, и сообщил их адрес. Еще он предупредил, что Виктор должен приехать в аэропорт за 2 часа до вылета. Они еще немного поговорили о том, по какой дороге лучше ехать. Перед тем, как лечь в постель, он сложил в сумку продукты и хотел положить пакет. Еще раньше он показался ему довольно пухлым. Очевидно, Оксана Тарасовна, кроме документов, положила в него что-то еще. И он решил проверить его содержимое. Действительно, кроме паспорта, в пакете лежали гривны, доллары и несколько тысяч рублей. Хотя деньги у Виктора были благодаря предприимчивости тети, которая пустила в их квартиру квартирантов. А когда он объявился, передала их ему. Но он был рад и этим деньгам, потому что почти всю его наличность придется выложить за билеты на самолет и на такси.